Эммануил Моравец, инженер-механик, мастер организации Тотта. Мощный Вандерер нес нас по просторам покоренной России. Отличная машина! Герр Генрих, правда, иногда ругается. Мощности мало ему. Полного привода не хватает, длинная база. Зато и клиренс очень большой. Мы где уже только не пролезали на ней. Хотя, по правде говоря, заслуга в этом Герра Генриха. У него любая машина едет так, как он хочет. А эту машину он вообще сам купил. Говорит, когда его решили отправить сюда, то сказали, что пока машин свободных нет. Так он просто пошел и выплатил стоимость машины в кассу. И теперь воюет на своей машине. В этом весь Герр Генрих. Генрих Ремлингер. Ветеран Великой войны, ветеран автокорпуса, мотогонщик, путешественник, охотник. Очень смелый и решительный человек, даже резкий, любитель подраться. В Белостоке он, говорят, в одиночку дрался с тремя танкистами в каком-то ресторане. Они обозвали его тыловой крысой. И спас танкистов только патруль, прибежавший на шум. Причем, когда их разняли, Герр Генрих чуть не силой усадил всех, в том числе и патруль, за стол и заказал на всех пиво за свой счет. С деньгами у него, по его словам, никогда не было нужды, даже в голодные послевоенные годы. Я помню это страшное время детскими воспоминаниями. Мне было 5 лет, когда кончилась война. Не лучшие воспоминания, поверьте. Даже у нас в Чехии было нехорошо, а в Германии, говорят, и совсем плохо. Однако Герр Генрих и тогда не голодал. И дело не в его происхождении, наоборот, он спас семью отца от разорения. Умный, решительный, он строил железные дороги в Африке, участвовал в ралли, работал в России. На память о тех временах у него шрам на руке, следы укуса какого-то хищника и черная повязка на левом глазу, авария на мотогонках. Его везде ценили и платили очень хорошо. А уж после начала Возрождения и подавно. Фюрер поднял страну из праха, специалисты нужны были везде. Автокорпус даже проводил в его родном городке гонки для юношей на мотоциклах, в его честь. И выглядит мой товарищ очень импозантно, по-мужски. Военная форма ему к лицу. Хотя это не совсем наша форма. То есть она наша, чешская. Такую носили военные в Чехии до воссоединения с Рейхом. Но отличается от вермахтовской цветом и видом. Постоянно из-за этого путаница с армейцами. То и дело возникают недоразумения. Наших сотрудников и обстреливали, и в плен брали, принимая за русских, разумеется. Даже несмотря на заметные издалека нарукавные повязки для совсем уж слепых идиотов. Я немножко завидую умению Герра Генриха носить форму так подчеркнуто элегантно. Но мне она сидит чуточку мешковато, и мне никак не удается приобрести такой же бравый вид. Но все же лучше хоть такая униформа, чем гражданская одежда. Так мы работали во Франции, и путаницы с армейскими энтузиастами было еще больше. Прекрасно помню, как один такой герой сорвал нам ремонт дороги, просто разогнав своим танком наших рабочих. Эти армейские болваны ни в грош нас не ставили. А ведь именно наша работа вместе с работой саперных батальонов обеспечивает кровоснабжение армии, своевременную доставку грузов, починку дорог и мостов, возведение фортификационных сооружений. Теперь, когда мы полностью военизированы, работать стало куда проще. Герру Генриху в этом помогает и замечательно сделанная цепочка с миниатюрными копиями его наград, красующаяся над левым надгрудным карманом кителя. Сейчас многие носят на мундире колодки с цветными ленточками. Это практичнее, но миниатюры красивее, и я иногда ими любуюсь. Особенно мне нравится почетный олимпийский знак. Он очень красиво нарисован. А я не чужд прекрасному. Разумеется, железный крест мужественнее и почетнее. Зато олимпийский знак вручался куда меньшему количеству людей. К тому же я знаю, что это и немножко реклама. Миниатюры сделаны в собственной мастерской Герра Ремлинга. Сейчас на войне награды даются куда охотнее, и потому работа и мастерская будет обеспечена на все 100%. А еще, и это главное, Герр Генрих – замечательный, талантливый инженер и отличный организатор. Он словно видит механизмы, строения и сами процессы насквозь. Такое впечатление, что в его голове работает какая-то уникальная, безукоризненная счетная машина. Он, как говорят, инженер от Бога. И именно на этом мы с ним и сдружились. Несмотря на разницу в возрасте и положении, а также на то, что он не допускает никакого покровительства. Но я, чего скромничать, тоже очень люблю технику и имею некоторый талант. К моменту нашей с Герром Генрихом встречи я уже год трудился инженером на заводе «Татра». еще когда в первый раз герр Генрих приехал в составе комиссии, сразу после Аншлюса, он обратил на меня внимание. Потом была совместная работа во Франции, встретились мы там случайно, но сразу меня вспомнил, и мы отлично сработались. И вот тут, в России, герр Генрих предложил мне стать его помощником. Я согласился, не раздумывая. Работать с таким человеком — это большая удача. А работы здесь нам предстоит много. «Ты же видел, малыш, какие разрушения на станциях? Самое смешное — это не русские, это наши воздушные всадники, шпана малолетняя. Я их папашу, толстого Германа, еще в ту войну встречал. Он и тогда был засранец, каких мало. Такой только шпаны и мог набрать. Тоже мне герой». «Но, герр Генрих, доблестные ВВС воюют отлично. Даже во Франции было больше проблем с вражеской авиацией». «Во-первых, малыш, я уже просил тебя, не называй меня без посторонних герр Генрих». «Извини, товарищ». «Да ерунда. А во-вторых, дерутся эти мальчики отлично, что и говорить. Но все равно шпана. Ты знаешь, я выяснял, кто и зачем приказал разбомбить водонапорную башню на станции. Выяснилось, никто. Просто один сопляк поспорил, что разнесет ее одной бомбой. И разнес, черт его раздери! И ведь я даже не стал никуда жаловаться. Победителей не судят, а он победил не только в споре. Хотя теперь поезда ограничены в прохождении. Не более 5 за сутки, очень плохо». «Генрих, а я думаю, ты бы точно так же разнес эту чертову водокачку, будь ты на месте того пилота, а? Да и не только ее. Разве нет, Генрих?» «Что? Ах ты, ну малыш! Ха-ха-ха-ха!» Герр Генрих захохотал, заливисто бросая руль, отчего машина чуть повиливала по широкой накатанной дороге, потом и вовсе притормозил, чтобы отсмеяться. Отсмеявшись, вытер свой глаз от слез, крепко хлопнул меня по плечу. «Ну, малыш, ну развеселил старика! И ведь ты прав!» «Мне, честно говоря, не очень нравится, когда он называет меня малыш. Но не в такие моменты, да. И называет он меня так только наедине. При посторонних не иначе, как гермаравец, гермастер, или при военных гер-лейтенант». Вдоволь насмеявшись, герр Генрих решил воспользоваться остановкой и посмотреть карту. Нам предстояло найти поворот на лесную дорогу. По словам герра Генриха, мы так экономим час времени и доберемся до станции без задержек. Он уже отметил, что лучше ездить по тем дорогам, где не шли войска, особенно бронесилы. Даже лесные дороги гораздо лучше, чем те, где шли наши доблестные солдаты со всем их железным барахлом. А уж те дороги, где они еще идут, лучше и вообще обходить. Порядок и правила на войне совсем не такие, каким привыкаешь в мирной жизни. И правила дорожного движения тоже тут совсем не такие, как в цивилизованном мире. Тут у кого железо тяжелее, тот и имеет преимущество. «Генрих, но все же, не все разрушено нашими войсками. Русские тоже вредят. Я видел мосты, они явно подорваны. Я в армии был сапером и точно могу сказать, их не разбомбили, а взорвали», — продолжил я разговор, когда мы вновь тронулись. «Русские? Да, малыш, эти будут взрывать и ломать все, до чего успеют дотянуться. Так что наши засранцы молодцы, что поддерживают высокий темп, где только можно. Иначе... Я, ты помнишь, летал к Хансу на той неделе в Киев? Там русских крепко прижали. Но они не сдавались, а продолжали держать оборону. И в итоге имели время все уничтожить. Вот там действительно проблемы. Очень много работы». «Русские дикари. Так говорил мой дядя, он был у них в Сибири в ту войну». «Эммануил, дружище, не обижайся, но твой дядя — один из тех чертовых подданных Австрии, из-за которой нам приходилось драться еще и с русскими. Потом еще, говорят, и золото русского императора прибрали. Русские, конечно, варвары, но не стоит их считать дикарями. Настоящих дикарей я повидал в Африке, а русские... Но посмотри, как у них тут все примитивно. Эти механизмы, строения, все тут... Оно словно сделано нерадивыми учениками сильно пьющего мастера. Обработка грубая, качество отвратительное, металл низкого качества в большинстве деталей, конструкция словно из прошлого века. Я вчера на шоссе обратил внимание на лежавший на боку грузовик. У него коробка передач задний мост толкает через подшипник. Так не делают приличные люди уже черт знает сколько времени. Это примитивная американская машина. Притом, я специально посмотрел, сделана она совсем недавно. А паровозы? Это же просто недоразумение. Эх, Эммануил, ты отчасти прав. У русских техника примитивная. Хотя, возможно, это и может оборачиваться плюсами. Иногда. Но главное, они ее сумели сделать сами. Тебе это не очень понятно. Но когда я у них работал, я видел, у них не было практически ничего. И толпы неграмотных мужиков. Такое впечатление, что их император специально приказал не учить народ, чтобы не устроили революции. Хотя и не помогло. А сейчас... Йозеф, командир тех зенитчиков, с которыми мы вытаскивали из реки Тягач, сказал, что, похоже, у русских в армии машин не меньше, чем у нас. Конечно, машины у нас лучше, но я бы на месте наших вояк постарался завершить все поскорее. До снега и морозов. Говорят, уже почти взяли Петербург, до Москвы осталось немного. На войне почти не считается, малыш, очень серьезно и как-то печально ответил Ремлингер. Странно, такой настрой совершенно не свойственен ему, даже удивительно. Да, но все же, темпы такие высокие. Хм, темпы, знал бы ты, какие у нас были темпы в ту войну, что считались высокими, интересно. Их считали по числу убитых, что ли? Но темпы — это как «почти». В России темпы роли не играют. Но здесь, Генрих, здесь же уже победа. Скоро захватят Крым, и потом пойдут до этой, как ее, Волги. Днепр уже, можно сказать, наш. Можно сказать. Ха, какой же ты еще молодой. Он, кстати, именно что наш. Наш с тобой кошмар. Мосты, электростанции. «Ты же не думал, что русские их оставят целыми?» — заинтересованно глянул на меня герр Генрих. «Ну да, хотя зачем им уже сопротивляться? Могли бы цивилизованно сдаться, даже поляки, хотя не скажу, что они заслуживают называться цивилизованными, но даже они не творили таких разрушений, уходя». «Поляки просто не успели, да и вообще, поляки, нет такой нации». «Это не нация, это какие-то отбросы, помойка Европы и Азии, куда сбрасывали дерьмо с обеих сторон. Но ничего, наши ведомства их почистят». «Генрих, но поляки отлично работают, бригады польских железнодорожников отлично себя показали, гораздо лучше украинцев, у тех только женщины хорошо работают». «Дружище, ты еще не видел украинцев. Те, что были во Львове, это не украинцы, они галичане». У русских был свой аншлюс, знаешь ли. Так что это те же поляки. Но поляки в той же Лодзе справились даже с опережением графика. И самое интересное, там был отряд жидов, и они работали почти как люди. Ха-ха, отлично сказано. Только это поляки работали почти как люди, а жиды почти как поляки. Молодчина, надо будет запомнить. Только, малыш, русские, скорее всего, работать будут еще хуже. «Потому что славяне недочеловеки, так?» «Не совсем. Знаешь, если бы я не работал тут, в России, я бы думал так же. Но тут немного другое, так просто не объяснить. Знаешь, если бы вдруг так случилось, что мы бы не разругались с русскими в 30-е...» Герр Генрих помолчал, потом махнул рукой в рыжей перчатке. «Вот за что я лично уважаю герра Ремлинга...» так это за то, что в отличие от многих остальных, ни разу от него не слышал подначек в смысле, что чехи тоже славяне, тоже недочеловеки. И сейчас показалось, что что-то именно такое у него на языке вертится. Чехи — это европейцы, а славяне — это всякая сволочь вроде сербов и этих русских. А, ладно, чего там? Пошла вся эта тухлая политика в задницу. В общем, главное теперь закончить войну до зимы. А на новых территориях, раз уж так все вышло, придется наводить жесткий порядок, закончил свою фразу герр Генрих. Говорят, армия уже наводит, особенно штурмовая полиция и спецвойска. Вздор! Они наводят глупость, а не порядок. Да, население тут варвары, жалеть их и церемониться с ними незачем, но нельзя их озлоблять. Злой русский, опасный русский. Его надо злить на работе, тогда он хорошо работает. А если его злить на войне, он хорошо воюет. Русского нельзя закармливать во всех смыслах. Он становится ленив и хитер. Это я говорю про всех этих русских, да? Хотя украинцы более ленивы и хитры. Они мне чем-то напоминают испанцев. Разве что они такие горячие, но столь же ленивые. А азиаты? те еще и тупы и необразованы. Хотя и это не все, но это мелочи. Они все должны работать на благо Рейха. Для этого не надо их бесить, надо их заставлять работать. Но ведь именно это сейчас и делают, заставляют их работать. Чушь! Кто их заставляет, спецвойска? Эти живодеры хороши в прифронтовой полосе или в каких-нибудь джунглях, в Азии, в Африке, а тут нужна администрация. Русские, по сути своей, скотина, и сами по себе, брошенные без управления, скатываются в полускотское состояние. Но под управлением они могут делать вещи, которые способны поразить и европейца. И что самое интересное, система управления уже есть. Эта система у советов не сильно отличается от нашей. Она очень толково сделана, их система управления. И тут приходят эти наши дуболомы и давай все крушить. Но как же все? Даже эти их агрообъединения, как их колхоз, их же решено сохранять. Мелочи, Эммануил, мелочи! Они, эти идиоты, загоняют русских в положение скота, а это неправильно и неразумно. Русских надо эксплуатировать грамотно, им надо дать почувствовать себя в Рейхе. Пусть они будут работниками у немцев, и постепенно те из них, что окажутся достойны, приобретут положение. Но как же это? Они же низшая раса, славяне. Хм, славяне, ну-ну. А знаешь ли ты... Впрочем, ладно, оставим это. Наплевать, в конце концов. Может, ты прав. Все равно придется сокращать численность здешнего населения. Главное это сделать грамотно и не перестараться. Моему сыну на его будущей вилле в Крыму нужны хорошие работники и смазливые служанки. Гергенрих захохотал. Ну, тебе-то не откажут, и в Крыму землю дадут точно. А на меня Крыма явно не хватит, там столько желающих, а Крым не такой большой. Хо-хо, мальчик мой, поверь, в этой стране есть места ничуть не хуже Крыма. А уж если ты решишь не просто отдыхать, а завести хозяйство, тут такие земли, что не сравнить ни с чем. Ну, я даже поморщился. Тут же все такое, тут все надо строить заново. Нет, я не спорю, ресурсов тут масса, те же леса. Вон там, кстати, похоже, наш поворот. Так вот, лесов тут полно и земля, но тут надо все строить. Малыш, так это же прекрасно, тут можно выстроить рай на земле, без преувеличения. Даже здешние зимы не могут этот рай испортить. Впрочем, на зиму можно уезжать куда-нибудь на юг, а можно и не уезжать. В их зимах есть прелесть. Поверь, мне даже понравилось тут зимой. Я с одним русским даже построил мотоснегоход. Да, было время. Тут, малыш, действительно можно выстроить рай. К сожалению, эти земли достались не рачительным немцам, а ленивым и хитрым, славянам. Так, вот, кажется, тут. Достань-ка еще разок карту. Герр Генрих остановил машину у поворота на раскатанную песчаную дорогу, уходящую в лес. Так, Бротнянко, Счорсовка, Перфомайское, Ильич. Язык вывихнуть можно, черт их раздери с такими названиями. Ничего, малыш, скоро все эти названия сменят на немецкие. Ага, да, точно, вот тут. Сейчас, 13 километров через этот лес, главное не пропустить перекресток. Впрочем, судя по карте, мы в него упремся. И потом еще чуть-чуть, и мы на месте. Где нас ждет почти целое и нетронутое депо. Итак, вперед! Генрих, а не опасно через лес? Если там бандиты... Вздор! В ближайших селах уже организовали отряды милиции. Толку от них мало, но они сообщают нашим, если что-то заметят. Да и не было в этом районе крупных окружений, Эммануил. Я все же не первый день на войне. Уточнил перед выездом. Крупных отрядов русских быть не может, а одиночки сами готовы сдаться в плен. Я же говорю, оставленные сами собой без власти, русские стремительно скатываются вниз, теряют волю и не способны на сопротивление. Ну, а если что... Герр Генрих похлопал себя по боку. Да, стреляет он отлично. Он показывал мне свой парабеллум. Купил его на свой первый крупный заработок на гонках. Версальская модель, или, как он говорит... Версальский ублюдок. Ствол короче, калибр гражданский, дитя послевоенных запретов Германии иметь нормальное оружие. Но внешне почти такой же, как был у него на фронте. Ностальгия, вроде того. И с этим пистолетом он был и в Африке, и в Аргентине, и в прочих своих странствиях. «Если хочешь, малыш, достань мой старый карабин. Впрочем, думаю, это лишнее. Да и мешаться он будет. Ладно, поехали. Пристегнись к ремнем, а то вылетишь ненароком». Вылететь из Вандерера проще простого. В этой машине отсутствуют двери. Такое интересное инженерное решение. Летняя машина открытая. Поневоле задумаешься о том, что надо заканчивать кампанию до зимы. Уже сейчас ездить холодно, а ведь еще осень только. «Генрих, ты как-то погрустнел, когда говорил, что войну надо закончить до зимы. Я что-то упустил, что должен был заметить?» «Это всего лишь предположение. Да и вряд ли тебе будет интересно брюзжание старика». «Брось кокетничать, дружище. Ты же знаешь, мне всегда интересно то, что ты говоришь», — сказал я самую настоящую правду. «Ты говорил о том, что техника у русских простая и примитивная. Это так. Но зато эту технику может делать любой рабочий. Что паршиво особенно, я разбирал их оружие. И знаешь, можно перемешать детали, оно после этого работает». «Зачем перемешивать детали?» — удивился я. «Нас этому трюку научил ротный командир. Америка вступила в войну, против нас встали американцы. Когда нас вывели с фронта на отдых, он показательно разобрал 3 трофейных винтовки Спрингфилда, и оказалось, что каждая винтовка немного отличается от другой. Детали одной не подходят к остальным. Умный был человек. Это показатель армии и промышленности. Если детали оружия не взаимозаменяемы, армия паршивая. Один из показателей, конечно, но важный. Это нас здорово ободрило. И мы действительно били американцев, как маленьких детей. Хотя у них была и жратва, и боеприпасы вагонами, и самолетов до черта. Если бы не удар в спину и прямое предательство, мы бы выиграли в Великой войне». «То-то ты сейчас так наплевательски отнесся к слухам, что Америка вот-вот объявит нам войну». «Не только поэтому, но и поэтому тоже, черт возьми. Даже если и объявят, у них 2 года уйдет на то, чтобы эту войну начать. А флот и авиация... этого мало, чтобы выиграть войну на континенте. Пока у американцев нет даже нормальных танков. Видел я, что они имеют, это даже не смешно. Или наоборот смешно, смотря как глянуть. Так что черт с ними, с американцами, нам они не опасны. А вот у русских оружие высокой стандартизации и унифицирования, понимаешь? То есть среднерабочий делает простое оружие, но уровень производства высокий, европейский». «Брось, Генрих, им далеко до европейского уровня». «Я тебе только что сказал про взаимозаменяемость и унификацию. Поверь, это серьезный признак. В ту войну у них не хватало винтовок и снарядов. Они сделали выводы. И да, меня это тревожит. Есть еще одно». Я показал свою заинтересованность, и герр Генрих продолжил. «А мне действительно интересно». «Понимаешь, малыш, на войне нет мелочей. Ты знаешь, что погубило великую армию Наполеона в этой самой России? Мелочь, сущая мелочь. На подковах армейского образца не было гребней и шипов, таких специальных зимних грунтозацепов. И как только ударили холода, вся прекрасная кавалерия Бонни стала стадом коров на льду, а без кавалерии воевать невозможно. Нам рассказывают про мифического генерала Мороза, который защищает русских, но русских больше защищает глупость». «Их глупость или наша?» «Представь себе, ты прав в обоих предположениях. Их глупость невозможно предугадать, потому их ходы часто неожиданны. А наша? Знаешь, у нас наверху все расслабились, словно уже выиграли войну. То, что происходит здесь, никак не касается их задниц. Старина Фриц носится со своей циклопической идеей фикса гигантской скоростной железной дороги с колеей в 2 раза больше, чем сейчас. Тут творится черт знает что, работы выше головы, а наш руководитель проталкивает фюреру свой фантасмагорический проект. При том, что он сам отлично знает, его проект нерентабелен. Он просто не сможет окупиться в ближайшие 100 лет. И железная дорога — это не нитки, это сеть, чтобы в любой занюханный населенный пункт можно было доставить груз, например, полк солдат. И это нужно сейчас. Не скоростные магистрали от столицы к столице, а именно густая сеть здесь, на новых наших землях. У нас и так страшная головная боль из-за того, что надо перешивать все железнодорожное полотно с дурацкой русской ширины на нормальную. так вместо этого возятся со скоростной фанаберией. Не хватает ангаров, поворотных кругов, мастерских, паровозов, вагонов, рельс, шпал, да всего не хватает, дерьмо с перцем. Локомотивы, которые сюда присылают, не выдерживают условий эксплуатации, в отличие, кстати, от русских. А еще нет зимы. Как вся наша техника будет работать зимой? Ремлингер разозлился всерьез. Я его таким откровенным давно не видал. «Вообще-то, Генрих, ты и сам купил авто без дверей и с брезентовым верхом», — заметил я. «Туше, малыш, туше. Надо было брать с дверцами, но было бы дороже. Пожадничал. Ладно, это вопрос решаемый. В крайнем случае снимем с любой битой машины армейского заказа. Благо, они все одинаковы. Кто бы их ни выпускал. Разница только в моторах. Меня беспокоит другое. Наше оружие и техника не проверялись на работу в тяжелых условиях, в грязи и на морозе. Чешское оружие и французское проверялось, это я знаю точно, а наше нет. И у меня сильные подозрения, что тот же новый пулемет в снегу и дерьме перестанет работать как положено. И это будет похуже, чем отказ в работе локомотивов. Без пулеметов не повоюешь, это я на своей шкуре знаю, понимаешь, малыш? Мы подняли медведя из берлоги, и, как говорят русские, делим уже его шкуру, не убив еще. Есть у них такая поговорка. А шкуру сначала надо снять. Между тем, у нас нет пока ощущения, что мы не убили медведя. И в тылу все очень спокойны, словно мы тут на перепелов охотимся. А тут медведь! Гений фюрера пока обеспечивал победы. Даже гений фюрера не смог побороть массу помех, малыш, даже он! «Война — это очень серьезное дело. Ты думаешь, у нас это понимают все? Ничего подобного. Можешь мне поверить, мало что изменилось с того момента, когда не приняли на вооружение автоматический карабин Шмайсера. Только потому заметь, что в нем использован был запатентованный узел старины Фольмера. Понимаешь, в чем соль? Суд воспретил. Патент!» «Англичанам не помешало подобное создать свой Брен, хотя они те еще законники-буквоеды, а у нас не смогли договориться. Немец с немцем, для немецкой армии, а еще и зима скоро, и неубитый медведь!» Я помолчал. Не знаю, насколько опасен может быть медведь, я их только в пражском зоопарке видел, и мне они не показались уж такими страшными. Пушистые такие, и шкура, наверное, хорошая, дорогая. Гер Генрих словно встряхнулся, усмехнулся, и закончил более бодро, словно услышал мои мысли. «Знал бы ты, малыш, какая здесь роскошная охота. Когда вся эта война закончится, ты обязательно должен со мной поохотиться. Это герцогская охота будет, клянусь своими наградами. Хотя куда нашим задрипанным герцогам на их крошечных землях было устроить такое, что будет у нас?» Тут Гер Герман совершенно неприлично захохотал, чем немало удивил меня. Он это понял, подмигнул заговорщицки и пояснил. «Помнишь горячий денек, когда русские пошли на прорыв? А нам надо было во что бы то ни стало починить мост прямо у них под носом. Так вот, я тогда по служебным делам прибыл в штаб дивизии и застал командира в пикантной ситуации. Ему только что доставили фельдъегерской почтой пакет из Германии. И по правилам он должен был ознакомиться с его содержанием немедленно. И когда он его читал, я думал, у него глаза выпадут. Так он побагровел и надулся. А русские орали свое «Ура!» совсем близко. И в бой уже вступила хлебопекарная рота и другие подразделения тыла. Знаешь, что было с такой срочностью прислано?» Хитро посмотрел на меня Гер Генрих. Я пожал плечами. «Этот день мне отлично запомнился. Просто чудо, что русские танки не добрались до нас. Один из них вспыхнул и зачадил густым черным дымом совсем неподалеку, метрах в 300 от того чертова моста, который мы как раз успели починить. Было бы паршиво, если бы вышло так, что починили мы мост, чтобы им воспользовались русские. Но на наше счастье, выскочившая на своих французских тягачах батарея противотанковых колотушек бойко сделала свое дело. Я потом видел еще 3 русских танка, которые спалили эти охотники за жестянками. В этом предписании было строго-настрого указано, что командиры германских частей должны тщательно следить за тем, чтобы их подчиненные ни в коем случае не нарушали сроков открытия сезона охоты, каковые действуют как на территории Рейха, так и на всех присоединяемых землях, В случае же самовольной охоты должны наказываться со всей строгостью, невзирая на то, шла ли охота на кабана, оленя или зайцев или уток. И это в тот момент, когда штаб был под ударом. Уверен, в эту минуту командиру дивизии самое время было озаботиться тем, чтобы его офицеры не принялись всем штабом стрелять по зайцам и уткам. Я тоже рассмеялся. Рассказчик Герр Ремлингер замечательный. Я пристегнул свой ремень, мой спутник одобрительно качнул головой и рванул машину с места. Любит он стартовать так, словно опять участвует в гонках. И мы свернули к лесу. С первых же метров пришлось снизить скорость. Все же это лесная дорога. Сказывались плюсы нашей машины. Вандерер легко проглатывал неровности, без проблем преодолевал глубокие лужи. Как же все-таки тут все неустроено. Неудивительно, с учетом размеров страны. Но все же. Воистину, сам Бог ведет фюрера, отнимающего эти земли у варваров для рейха. Дважды мы переезжали вброд ручьи, один раз забуксовали на песчаном подъеме. Впрочем, мне даже вылезать не пришлось. Герр Генрих, презрительно фыркнув, проворчал что-то о плохой машине и африканских песках, умело раскачав рывками вперед-назад наш автомобиль, с разгону вылетел на горку. «Черт знает, что такое! Большая машина, а привод один! И на тебе, двигатель греться начинает! Тяни, тяни, бедолага! Эта Россия, похоже, тебя доконает! Малыш, как ты смотришь, если мы с тобой поставим сюда ведущий передний мост? Придется повозиться, но это же выйдет зверь, а не машина. Как ты смотришь на это? Заодно и двери раздобудем». «Отличная идея. Надо будет укоротить вал и поставить редуктор на коробку, а потом...» «Дьявол, что такое? А ну-ка, мой мальчик, держись!» Герр Генрих одним движением расстегнул кобуру с пистолетом, вцепился в руль и хищно пригнулся. «О, черт!» Поперек дороги лежало довольно толстое бревно. Причем с одной стороны дороги песчаный откос, метра полтора, а с другой — топкий берег ручейка. Что он делает? Он что, хочет перескочить бревно? Вот шал, и зачем? Еще не хватало чинить тут, в лесу, разбитую машину. Это же не ралли, куда мы спешим? Генрих, стой, давай остановимся и уберем бревно, оно же не такое большое, не делай этого. «Держись крепче, сынок, береги голову. Они только и хотят, чтобы мы остановились, я знаю этот трюк. Не на тех напали, держись!» Он прибавил газу, машина взревела мотором и, вильнув задом, как официантка в пивной, резко прыгнула вперед. Я схватился руками за борт и раму стекла, хорошо хоть крыши нет, не отобьешь голову, и хорошо, что пристегнулся. Что за дьявол вселился в Генриха? Вот уже метры до бревна, сейчас удар, и мы останемся без переднего моста. Машина резко вильнула вправо, от торможения я едва не разбил себе лицо о ветровое стекло, тут же снова взревел мотор, и машина рванулась влево, к болоту, накренившись от маневра. Левое колесо прошло по самому краю дороги, а правое как-то на удивление мягко перескочило бревно. Снова меня мотнуло в сторону, кинуло вперед, снова в сторону, и заднее колесо перескочило. Вот это мастер! Я уже набрал воздуха, чтобы выразить свои чувства, как на откосе практически прямо перед нами поднялась зеленая фигура, и вдруг грохнули выстрелы, замелькали вспышки, стекло пошло трещинами. Вскрикнул Генрих, машина вильнула, заднее колесо соскользнуло с бровки, и дальше Вандерер, отчаянно воя двигателем, потащил нас под углом к направлению дороги. «Генрих! Пистолет!» Страшно прохрипел Генрих, наваливаясь на руль. «Пистолет!» Мы как раз проезжали мимо стрелка. Очередной выстрел оглушил меня и обдал жаром, но пуля свистнула куда-то над головой. Я ухватил из кобуры на боку Генриха парабеллум. Стрелять я умею, хоть и не скажу, что мастер в этом деле, но пистолет знакомый. Предохранитель? Так, в стволе есть патрон? Есть! «Быстрее стреляй!» Страшно хрипел Генрих. Машина еле ползла, буксуя на бровке, до льда под ложечкой медленно, несмотря на истошный вой мотора. Но выстрелы в нас прекратились. Извернувшись, насколько позволял ремень, я вытянул руку и открыл огонь по стрелку, моментально рухнувшему на землю. Попал? Нет? Непонятно. Стрелял я не целясь. Я продолжил стрелять по краю откоса до тех пор, пока не кончились патроны в магазине. Повернулся и увидел, как Генрих с жутко перекошенным лицом, дергая руль левой рукой, правой протягивает мне запасной магазин. Господи, Генрих весь в крови. Тут же схватил магазин, заменил и обернулся как раз вовремя. Стрелок вновь показался из-за края откоса, значит, я не попал. Выстрелить я успел раньше, хотя на этот раз наверняка мимо. Но это не главное, главное, что стрелок спрятался, а его выстрел ушел куда-то совсем в сторону. Еще раз туда же, по краю откоса, и еще, еще, еще. Машина дернулась, и я едва не свернул себе спину, как меня мотнуло. Генрих вытащил воющий вандерер на дорогу, мы едва не улетели под откос, потом едва не перевернулись, занос, и все. Мы ушли за поворот. Мы на дороге, и в нас теперь не попадут, деревья закрывают стрелку прицел. Генрих, мы ушли, ты спас нас, Генрих, я... Договорить я не успел. В кустах впереди что-то затрещало, засверкало, и по машине словно ударил град. Что-то выбило дух из груди, перехватило дыхание, швырнуло об спинку сиденья. Машина снова рванула вперед, перед глазами у меня все замелькало. Спустя несколько секунд я немного пришел в себя, вдохнул, удивившись какому-то щекочущему бульканью в горле. Посмотрел вниз и не сразу все понял. По правой стороне кителя расползалось темное пятно. Меня ранили. Второй стрелок с пулеметом. Он изрешетил нам машину, лобового стекла практически нет. Через него невозможно смотреть, оно все в дырах и трещинах. Как Генрих ведет машину? Генрих! Я попробовал повернуться и понял, что левая рука у меня словно онемела. Скосив глаза, увидел и на плече такое же темное пятно. «Малыш, держись!» Генрих хрипел, потом закашлялся и плюнул кровью прямо на приборную доску. «Еще немного, тянет пока, недолго!» «Как ты? Что с тобой? Давай остановимся и перевяжем!» «Глупости, малыш! Сейчас! Я... мотор! Нам прострелили радиатор и масло!» Я посмотрел на капот. «Вот дьявол!» Из-под капота тянулась полоса пара. «Так надолго не хватит!» «Генрих, надо остановиться, мы так не доедем!» «Вздор! Мы не доедем все равно! Надо дальше уйти, потом...» «Ты сам!» Мотор скрижетнул, машину потащило в бок, но Генрих тут же выжал сцепление и перекинул рычаг коробки. Мотор заглох, и мы покатились дальше только за счет запаса скорости. Еще немного, еще... Все. Машина остановилась. «Малыш, возьми пистолет и карабин и... иди!» «Генрих, ты что, я не брошу тебя тут!» «Иди!» «Конец, медведь!» Он закашлялся, брызгая алыми каплями, и вдруг обмяк, словно открыли клапан, державший давление. «Генрих?» И мне самому стало стыдно, чего спрашивать, все ясно и так. Я посмотрел на него внимательнее. Боже, как же он вообще смог вести машину? Вся грудь залита кровью. Я вижу не меньше трех отметин от пуль. «Генрих, ветеран!» «Спортсмен! И такой печальный конец! За что? Для чего все это?» Из-под капота потянуло горелым маслом. Вот еще не хватало. Вряд ли, конечно, загорится, но сидеть тут мне нельзя. Попытался отстегнуть ремень, одной правой рукой сунув пистолет за пазуху, и когда почти удалось освободиться, как-то неловко шевельнулся. И тут словно вернулись чувства в онемевшее тело. И первой вернулось... Боль. Боль словно заполнила всю грудь. У меня потемнело в глазах. Зашипев, я буквально выпал из машины и на некоторое время потерял сознание. Очнувшись, я попытался встать. Получилось плохо, поднялся на колени, прислонившись к переднему колесу. В глазах снова потемнело, и я опять впал в полубессознательное состояние. Придя в себя, я услышал по ту сторону машины какое-то шевеление. Испугавшись, схватился за пистолет и как мог постарался выглянуть из-за машины, готовый стрелять в любой момент. Какова же была моя радость, когда я увидел парня в нашей форме. Выглядел он испуганно, мундир в чем-то перепачкан, в руках карабин, которым он настороженно водит. Увидел меня и замер, глядя с раскрытым ртом. «Ах, черт, ну конечно! Это наша форма, точнее, совсем наша, чешская. Еще во Франции были инциденты. Он, наверное, принял меня за русского». Я постарался улыбнуться парню и, опираясь целой рукой с пистолетом о капот, выпрямился, чтобы ему стала видна повязка со свастикой. Вдруг лицо у парня стало злое. Он оскалился, вскинул карабин. Мне прямо в лицо сверкнула вспыш,